Глава 30. Несмотря на усталость и грызущего сердце червячка обреченности, сдаваться без боя русалка пока не собиралась и в ванную комнату отправилась одна. Стянула мокрую одежду и долго стояла под горячим душем, не обращая внимания на стук в дверь. Она лично замуж не торопится. Пусть подождут. Когда терпение у помощниц лопнуло, дверь в ванную вынес Анатоль. «Быстро выходи! У тебя 40 минут на сборы. Жених ждет!» Марина неторопливо вышла. Папенька пугал. Очень. Но уже так долго, что русалка устала бояться. И у нее оставалась смутная надежда на братьев, на Макса, на маму и дедушку. Не верилось ей, что катер остановили на озере просто так. В общем, девушка вышла в полотенце, села в кресло и перестала реагировать на окружающее. Вокруг нее хлопотали русалки. Сушили волосы, умащивали кожу, подправляли маникюр и даже пытались залечить синяки и ссадины, оставленные наручниками. Невеста должна быть безупречна. Через час из зеркала на Марину смотрела куколка. Рыжие кудряшки собраны в высокую прическу, напоминающую о первой половине XIX века. Лицо покрыто ровным слоем тоналки и нежной пудры, скрывающими ее веснушки. На ресницах какая-то навороченная суперобъемная тушь. И на губах жирный слой блеска. Очень мило и очень не похоже на настоящую Марину. Девушку затянули в белое платье, и она невольно подивилась предусмотрительности того, кто это платье выбирал. Пышные рукава с узкими манжетами легко подстраивались под любую длину рук. Олив платья садился по фигуре при помощи удачно расположенной шнуровки. Умно. Пышные многослойные юбки надевались одна на другую, и для более рослой девушки их можно было добавить, а для невысокой — сократить количество. Невесту опрыскали духами уже на ходу, всучили в руки букетик из каких-то белых цветочков и нежной зелени. У двери ждал Натан. Парень в костюме и с бабочкой стоял по стойке смирно и смотрел на сестру абсолютно больными глазами. «Прости», — прошептал он, — «мы не в силах противиться приказу». «Я уже поняла», — ответила Марина, опасливо оглядывая коридор, в котором окна располагались только на высоте около 2 метров. Да и то представляли собой узкие полукружья, закрытые декоративными решетками. «Я должен проводить тебя к отцу», — с тем же мученическим видом сказал Тритон, подставляя локоть. «Жених ждет», — насмешливо уточнила русалка, отчаянно ища выход. «Ждет», — подтвердил Натан, — «вместе с нотариусом». «Брачный контракт?» подняла брови Марина. «Он самый. Отец просил передать». Тут братец мучительно покраснел пятнами. «Что если ты откажешься подписывать или начнешь бузить, он утопит твою мать в Финском заливе». «Руки коротки», — прошипела девушка злобно и поняла, что тянуть с бумагами будет до последних сил. В ней еще теплилась надежда на то, что нотариус — обычный человек, и тритоны не станут раскрывать свою ипостась перед ним. Но что если... Что если что? Вдруг прозвучало в ее голове ясно и четко. Чего она боится? Физического насилия? Ну так, во-первых, Анатолию очень невыгодно портить товар. Во-вторых, даже ее идеальное поведение не гарантирует безопасности. Мало ли у кого, по какому поводу поедет крыша. Если играть в послушание Ее просто продадут, как племенную корову. Надо что-то делать. Хватит трястись, поджав хвост. Вздернув голову, Марина шепнула брату. «Тянем время». «Зачем?» — удивился он. «Не хочу потом добиваться разрешения на развод». Мило улыбнулась девушка и на миг сверкнула хищными рыбьими зубами. «Вдовой, конечно, стать проще, но куда потом прятать тело?» Громко закончила она и неспешным шагом двинулась в ногу с братом. Их действительно ждали в небольшой и очень официальной гостиной. Круглые столики на резных ножках, мягкие кресла с позолоченными элементами на спинках, тяжелые шторы — все напоминало музей или официальную приемную важного чиновника. Увидев сына и дочь, Анатоль отвлекся от разговора с двумя мужчинами, подошел ближе и коротко кивнул Натану. «Иди к братьям, будьте готовы через полчаса». Маслянистый запах усилился, и Марину затошнило. Ух, и гадость это их инстинктивное управление! Какое счастье, что на нее эта гадость, кажется, не действует. «Садись», — отец подтолкнул девушку к одному из кресел. «Подписывай». На круглый столик легла пачка бумаги с довольно мелким шрифтом. «Я не подписываю, не читая», — отрезала русалка, не торопясь брать бумаги в руки. Как она и надеялась, нотариус оказался человеком. Пусть он и зависел в чем-то от Анатолия или жениха, однако на девушку взглянул одобрительно. «Ну так читай», — гаркнул Тритон и тут же стиснул зубы под укоризненным взглядом еще одного мужчины. Вот на него Марина смотрела осторожно. Еще подумает что-нибудь не то. Высокий, сухощавый, с простецким румяным лицом и хитрыми глазами. Да уж, жених непрост. Да и не молод. Если судить по отцу и его жене, тритоны и русалки живут дольше людей. Или во всяком случае дольше сохраняют молодость. «Зачем ему Марина? Неужели не нашлось в Финляндии русалок?» Пачку листов ей уже неделикатно сунули в руки. Пришлось вчитаться. Вот где пригодилось умение разбирать огромный объем информации, напичканной терминологией. В юридических терминах Марина разбиралась слабо. Зато знала, что есть люди, обожающие все объяснять и учить. Вот она и обратилась к нотариусу, прося пояснить каждый заковыристый термин. А если на странице такого не случалось, уточняла, правильно ли она поняла собственно формулировку. Анатоль бесился, дергался, пытался вмешаться в разговор Марины и нотариуса. Но русалка поднимала на него невинный взгляд и повторяла. «Я не подписываю ничего, если не понимаю». После этих слов маслянистый запах в комнате усиливался. Но девушке было начхать. Она продолжала занудно выяснять подробности и, как ни странно, чувствовала при этом одобрение со стороны жениха. Потихоньку комок нервов в ее животе распутывался. Усиливалось ощущение реальности происходящего. Время тянулось немыслимо медленно. Несколько раз Анатоль пытался намекнуть на то, что их ждут в ЗАГСе, но Марина кротко хлопала ресницами и снова углублялась в документ. А жених коротко отвечал с легким акцентом. «Подождут». Наконец Марина добралась до последней страницы и призадумалась. По сути, если она подпишет эту бумагу, в ЗАГС можно и не ходить. Она будет замужем, потому что в многочисленных приложениях к договору указывалось не только приданное и раздельное имущество в браке, но и согласие Марины на церемонию в кирхе. Плюс тут были указаны все возможные разрешения на выезд за границу, согласие на двойное гражданство возможных детей и всякие законодательные крючки, в которых девушка не разбиралась, но понимала, что хвататься за них не стоит. «Подписывай!» Анатоль снова навис над ней. Марина поморщилась, не зная, что еще придумать. И тут вдруг где-то близко раздался шум, и в гостиную ввалилась целая толпа. Присутствующие на короткое время замерли, как в дурной пьесе, пытаясь понять, кто нарушил покой особняка. А потом Марина расслабилась и откинулась в кресле. Принялась наблюдать за представлением. В комнате появились русалки. Пожилые, властные, увешанные крупным жемчугом и бриллиантами. Их было всего 5, но эти дамы в один момент заполонили просторную комнату и... Марине улыбнулись и нечаянно уронили договор на пол, перемешав листы. Нотариуса вежливо выперли за дверь, попросив кого-то сделать ему кофе с коньячком. Жениха затерли в угол. Впрочем, он быстрее других понял, в чем дело, и тихо присел, наблюдая за публичной поркой Анатолия. Бледному как мел тритону сначала припомнили его младенческие шалости. Потом объяснили, насколько он и его братец всегда были недалекими, а потом уточнили, что еще и распущенными. «У тебя только дети хорошо получаются, и то благодаря не тебе», фыркнула самая пожилая величественная русалка. Потом повернулась к Марине и представилась. «Кстати, деточка, я твоя бабушка». «Очень приятно», — искренне улыбнулась девушка, чувствуя себя главной героиней мыльной оперы. «Из каких кустов выкатится следующий рояль?» «Этот шалопай, по недосмотру воды, ставший твоим отцом, сейчас тихонечко посидит в уголке». Во рту русалки хищно мелькнули загнутые крючками зубы. «А мы пока подождем тут твою матушку. Прекрасная женщина, судя по всему. Буду рада с ней познакомиться». Анатоль краснел, бледнел, стискивал огромные кулаки, но молчал. Марина понимала только, что совсем ничего не понимала. Разве не этот самый ширококвадратный дядька уже второй день, как ее похитил, командуя другими русалками, аки средневековый самодержец? На братьев вон как феромонами надушил. Они по струнке ходили. Получается, на русалок, которые их женщины, вся эта иерархия не распространяется? А почему? Или они тоже в пирамиде власти? Просто эта конкретная дама, ее бабушка, стоит выше Анатоля? Вопросы так и вертелись на языке. Голова пухла. Но Марина сидела тихонько, боясь нарушить только что возникший лучик света в окошке. Также слова русалки заставили ее встревожиться за маму. «Она приедет сюда?» «Сюда — это куда вообще? И как быстро?»